Третий подвиг Геракла. Геринейская лань. Долго мучился Эврисфей, не зная, какое поручение дать Гераклу, чтобы его слава померкла. Услышав о том, что на склонах Аркадии крестьяне стали замечать быстроногую лань с медными копытами и золотыми рогами, царь Аргоса подумал: «Геракл — сильный воин, а не бегун, и догнать быструю, как стрела, лань он не сможет». Обрадованный этой идеей, Эврисфей позвал к себе Купрея и велел ему передать свой новый приказ Гераклу. Купрей явился к герою и сказал: «Царь Эврисфей приказывает тебе, Геракл, отправиться в Аркадию и там изловить и привести живой к стенам Микен Керинейскую лань». Выслушав приказ Эврисфея, Геракл задумался. Поймать Керинейскую лань живой намного труднее, чем убить льва и гидру, ведь она быстра и осторожна. А главное, эта лань — любимица богини Артемиды, которая очень ревностно относится к своим любимцам. Даже не представляю, какой гнев обрушит на меня богиня, если животному будет причинен хоть какой-нибудь вред. Думая так, Геракл решил как следует подготовиться к охоте на Керинейскую лань. Вместе с Эолаем он в этот же день отправился в Фивы и там стал упражняться в беге. С первыми лучами солнца Иулай садился верхом на резвого скакуна и скакал по родным долинам, в то время как Геракл бежал рядом с конем, стараясь не отставать. Первое время Геракл быстро уставал от такого бега, но после длительных ежедневных тренировок он научился бежать без устали целый день. В результате сын Зевса добился того, что стал обгонять даже самых быстрых коней, не уступая им в выносливости. Решив, что теперь он готов к охоте, Геракл отправился в Аркадию. Он не взял с собой ни лука с ядовитыми стрелами, ни сверкающего меча, взял лишь нож, острый топор и веревку. Добраться до неприступного Керинейского утеса, где иногда крестьяне видели лань, было непросто. Геракл карабкался по скалам, вырубая в них ступени, прорубал себе дорогу сквозь непроходимые леса, а порой и преодолевал глубокие горные пропасти, перебираясь через них по поваленным деревьям, поднимаясь к заснеженной вершине. Взобравшись на утес, Геракл огляделся. Яркое солнце ослепляло его, отражаясь от белоснежного покрова скалы, но он разглядел неподалеку высокогорный источник. Утолив свою жажду, Геракл решил дожидаться здесь лань, которая, несомненно, придет сюда напиться чистой студеной воды. Несколько дней провел Геракл в ожидании Керинейской лани, спрятавшись в укромном месте. И, наконец, осторожная лань появилась. Услышав негромкое постукивание медных копыт, Геракл старался даже не дышать, чтобы не спугнуть долгожданную добычу. Терпеливый охотник подождал, когда животное приблизится. Он мог бы легко убить ее одним метким выстрелом, но сложность задания в том и заключалась, что поймать лань нужно было целой и невредимой. Неслышно Геракл выполз из укрытия, стараясь подобраться к Керинейской лани как можно ближе. Затем он замер, выжидая удобный момент для того, чтобы схватить ее. Прекрасное, гордое животное, вытянув шею, пило из источника. В лучах восходящего солнца ослепительно сверкали золотые рога. И вдруг, скорее почувствовав, нежели услышав Геракла, чуткая лань встрепенулась и, словно выпущенная из лука стрела, помчалась прочь от источника. Геракл, быстро вскочив на ноги, бросился в погоню. Лань убегала, едва касаясь земли своими легкими медными копытами, а Геракл, ни на минуту не упуская ее из вида, преследовал ее. Солнце высоко поднялось над горизонтом, опустилось и вновь осветило верхушки деревьев, а погоня все продолжалась. Минуя густые лесные заросли и перевалы, порою даже по самому краю пропасти мчалась быстроногая лань. Разгоряченный быстрым бегом, герой сбросил с себя всю одежду, оставшись лишь в набедренной повязке. Расстояние между ними то увеличивалось, то уменьшалось. Иногда Гераклу оставалось лишь протянуть руку, чтобы ухватить лань, но в этот момент она делала стремительный рывок вперед, и преследователь оставался далеко позади. И вот Геракл увидел, что впереди бегущая лань остановилась и подалась назад. Подбежав ближе, он увидел, что горная тропа резко обрывалась, и бездонная пропасть отделяла один край скалы от другого. Решив, что лани не преодолеть такое большое расстояние над пропастью, Геракл остановился на тропе, преграждая животному обратный путь. Лань повернула голову и с вызовом посмотрела в глаза своему преследователю, а затем, оттолкнувшись своими медными копытами от земли, взмыла над пропастью. Приземлившись на другом конце пропасти, она вновь взглянула на Геракла и принялась спокойно пощипывать травку. А герой, не теряя времени, стал разыскивать дерево повыше, чтобы оно послужило ему мостом через бездну. На горных склонах Аркадии в то время возвышалось много сосен и пихт. Увидев высокую и прочную сосну почти у края пропасти, Геракл поспешил к ней. Необыкновенная сила героя вновь выручила его. Навалившись на дерево плечом, Геракл повалил его. И когда верхушка сосны опустилась на противоположный край пропасти, герой быстро перебрался туда по стволу и направился к пасущейся неподалеку лани. Киренейская лань, увидев своего преследователя, помчалась от него прочь. И бесконечная изматывающая погоня продолжалась. Лань неслась быстрее ветра, оставляя за собой зеленые долины и стремительные реки, уводя Геракла все дальше на север. Вот остались позади горы и долины Аркадии, и неутомимая лань привела героя в холодный край Гипербореев, к истокам реки Истр. По древнему преданию в этой реке обитали удивительные создания — девы с рыбьими хвостами. Но Гераклу было некогда любоваться на них, он мчался за ланью. Лань же стремилась в этот край в надежде на защиту покровительницы Артемиды. Но богиня не стала вмешиваться, лишь молча наблюдала с небес за этой необыкновенной погоней. Немного постояв на берегу реки и осознав, что помощи не будет, киренейская лань повернула обратно на юг. Миновав земли фракийцев, фессалийцев и беотийцев, лань вернулась в Аркадию, а Геракл непрестанно следовал за ней. Изнуренная продолжительной погоней киренейская лань устало бежала по родным склонам. Силы постепенно покидали ее. И вот, наконец, настал тот день, когда гордое животное смирилось перед неизбежной судьбой и покорно, опустив голову, остановилось. Тяжело дыша, Геракл подошел к лани, затем обхватил ее тонкие ножки и водрузил желанную добычу себе на плечи. Неспешным шагом герой направился к Эврисфею. Но не успел он покинуть склоны Аркадии, как пред ним предстала покровительница киренейской лани Артемида. Одетая в короткую охотничью тунику, прекрасная богиня держала в руках натянутый лук. За спиной у нее висел колчан с острыми стрелами. Гневно сверкая глазами, она воскликнула: «Эта лань — моя любимица! Разве тебе неизвестно об этом? Или ты возомнил, Геракл, что ты могущественнее богов и можешь запросто забрать ее себе в качестве добычи?» Склонившись перед Артемидой, Геракл промолвил: «Прошу тебя, великая дочь Зевса, не гневайся и выслушай меня. Не по своей прихоти я преследовал твою любимицу, опасаясь твоего гнева. По велению богов я исполняю приказы Эврисфея. Приказано мне доставить к стенам Микен златорогую киренейскую лань живой и невредимой. Позволь мне выполнить этот приказ, а потом я отпущу твою лань на свободу». Утих гнев богини, и, ласково погладив свою любимицу, она сказала Гераклу: «Что ж, я не отниму у тебя твою добычу. Ты долго преследовал ее, и она тебе покорилась. Можешь отправляться с ней в Аргос, к Эврисфею». С этими словами Артемида исчезла так же внезапно, как и появилась. Когда Эврисфей увидел Геракла с киренейской ланью, зависть и досада вновь охватили его. Слава Геракла росла день ото дня, а он, Эврисфей, ничего не мог с этим поделать. Равнодушно взглянув на златорогую красавицу, царь сказал: «Забирай себе свою добычу, она мне не нужна». Геракл только пожал плечами, а потом, как и обещал Артемиде, отпустил лань на волю. Вечером того же дня, не находя себе места от злости и зависти, Эврисфей принес жертву богине Гере, надеясь, что она вновь явится к нему во сне и посоветует, как погубить Геракла. Гера приняла жертву Эврисфея и во сне предложила ему отправить Геракла к горе Эриманф, где в то время чудовищный дикий вепрь разорял окрестные поля. Утром, воодушевленный советом Геры, Эврисфей позвал к себе Копрея и велел ему немедленно передать новый царский приказ Гераклу.